Всевышнего и Единственного, отказалась от местных верований. Но с другой стороны, в глубине души она еще поклонялась идолам и уж, конечно, думала, что лишняя зарука не помешает. На всякий случай она забрала у Лавана его советчиков и вещунов, чтобы те не открыли ему путей беглецов, а наоборот, защитили их от погони, обладая по распространенному поверью в числе прочих достоинств и такой способностью. Она знала о привязанности Лавана к этим человекам и к фигуркам Иштар, знала, как он дорожил ими, и все-таки она украла их у него ради Иакова. Не диво, что Иаков, прослезившись, поцеловал ее, когда она позднее призналась ему в своем поступке, и только ласково пожурил ее за ее нетвердость в вере и за то, что она заставила его поклясться Лавану своими кровными, когда тот их догнал. Ибо, по неведению, Иаков поручился тогда жизнью их всех в том, что богов этих нет под его крышей. Погоня. Ведь своих защитных свойств Терафимы в этом случае отнюдь не явили. Может быть, поэтому, что не хотели обращать их против законного своего хозяина, что сын Ицхака со своими женами, служанками, 12-головым потомством и всем своим имуществом бежал, и бежал, разумеется, в западном направлении. Лаван узнал уже на третий день, едва лишь приехав встреч пятнистых и черных овец, узнал от рабов-пастухов, надеявшихся получить за верность своего языка лучшую награду, чем та, которая им досталась, ибо их чуть даже не поколотили. Разъяренный Лаван поспешил домой, где обнаружил похищение идолов, и оттуда вместе со своими сыновьями и несколькими вооруженными родственниками тотчас же пустился в погоню. Да, все было совершенно так же, как 25 лет назад на пути Иакова в Месопотамию, когда его преследовал по пятам Елифаз. Снова он бежал от страшной погони, тем более опять-таки страшной, что его преследователи были подвижнее, чем он со своей медленно тянущейся в пыли вереницей мелкого скота, вьючных животных, воловьих упряжек, и к ужасу, который его охватил, когда дозорные его тыла донесли ему о приближении Лавана, прибавилось духовное удовлетворение этим соответствием и сходством. 7 дней, как известно, потребовалось Лавану, чтобы догнать своего зятя, который прошел уже самую трудную часть пути, пустыню, и добрался уже до лесистых круч Гилеада, откуда ему нужно было только спуститься, чтобы оказаться в долине Иордана, что течет в море Лота или Соленое море, когда его настигла погоня, и ему не удалось избежать встречи и объяснения. Место действия, сохранившиеся вид окрестностей, поток, море и горы в дымке — вот свидетели и молчаливые поручители истории, которыми была богата и горда душа Иакова, которые внушали такую робость перед его задумчивостью, и которые мы обстоятельно, то есть со всеми их обстоятельствами, излагаем, так как они происходили с ними здесь доподлинно, в убедительном согласии с горой и долиной. Здесь это было все точно и правильно. Мы сами с трепетом спускались в бездну из западного берега зловонного моря Лота, удостоверились воочию, что все сообразно и верно. Да, эти синеватые возвышенности на востоке по ту сторону Щелочного моря, Моав и Амон, земли детей Лота, отверженных, которых прижили от него его дочери. А там, далеко на юг от моря, виднеется область Едом, Сеир, Козлиная земля, откуда в смятении выступил навстречу брату Исав, который встретился с ним у Иевока. Верно ли указаны Гилеадские горы, как место, где Лаван догнал зятя, и их положение относительно потока Иевока, которому затем пришел Иаков? Совершенно верно. Название Гилеад распространялось, правда, и на земли, уходящие восточнее Иордана, далеко на север, вплоть до реки Иормук, сливающей свои бурные воды с водами Иордана близ озера Кинерет или Генисарет. Но горы Гилеад в узком смысле — это высоты, тянущиеся с запада на восток, по обоим берегам Иевока, и с них можно спуститься к его кустарникам и к броду, который и выбрал Иаков, чтобы перевести через реку свою семью, а сам он остался на ночь и в одиночестве пережил приключение, навсегда сделавшее его походку прихрамывающей.